Глава 39. Очень сложно. Терри выхватывает из его рук послание и прячет его за спину, хотя теперь уже нет смысла, он все прочел. Император очень вежливо со мной обходится и обещает помочь. Разобраться с твоей сестрой? И не только, бросает Терри, скрывая неуверенность. А если он знает, что ты обманщица? Терри застывает и тут же вспыхивает возмущением. Он подслушал разговор. Значит, ее чутье не подвело. Он действительно следил за ней. Что тебе нужно от меня? Неужели так сложно оставить меня в покое? Очень сложно, произносит Рейвен без зазрения совести, а затем склоняется к ее виску, едва не задевая разгоряченную кожу губами. Даже не представляешь, как. Его голос имел глубокие бархатистые нотки, пробирающий до самого нутра, разгоняя по телу волны жара. «Выкладывай, дикарка. Что ты скрываешь? И только не говори, что ты все рассказала Инхальту». «Он обо мне уже все знает», — заявляет с вызовом Терри. «Почему она не должна этого делать лишь только потому, что ему это не нравится?» Инхальт деликатен и мягок, в отличие от его стража. Мантикор застывает. Скулы становятся каменными, а взгляд тяжелым. «Надеюсь, не забыла рассказать о том, что ты обманщица?» «Рассказывай, дикарка, что ты скрываешь? Какую магию применяешь? Если император узнает об этом, тогда тебе не поздоровится». «Это угроза?» «Это предупреждение. Я найду методы вытащить из тебя правду, поверь, но тебе это не понравится». Терри стискивает зубы. Какой же он все-таки подлый. Мантикор терпеливо вздергивает брови, смакует свою победу. А если я пожалуюсь императору? И скажешь ему, что при этом мы неплохо провели время в той хижине? Кстати, ты поставила его в известность, что по праву истинности ты принадлежишь другому мужчине. Еще нет? Значит, все-таки не обо всем рассказала. Терри чувствует, что Мантикор начинает терять терпение. Но с другой стороны, он ведь ничего плохого не сделал. Пока еще. Хотя мог бы рассказать обо всем императору. При условии, что ты перестанешь врываться в мою комнату. Обещай! Рейвен суживает глаза. Он не собирается с ней торговаться, следовать ее условиям. Дикарка слишком самоуверенная. Но ему нужно знать то, что знает о ней Инхальт. Сам не знает, зачем ему это. Но он вытащит из нее все. Если ты уберешь метку. Терри делает судорожный вдох. Это какое-то сумасшествие. Почему он просто не уйдет? Я не помню о себе ничего из прошлой жизни. Меня нашла Ирта и спасла. После я узнала, что в Таувер попала случайно. Что-то страшное произошло в моей родной провинции. И меня выкинуло на край империи. Ирта спасла меня и выходила. Я совершенно не помню ничего, даже родителей. Так что мне нечего рассказывать. Произносит на одном дыхании, сдаваясь, чувствуя, как сила оставляет ее, а колени подгибаются, чувствуя непоколебимое давление Мантикора. Этого достаточно? Теперь ты оставишь меня? Рейвен не думал услышать подобного рассказа. Он предполагал что угодно, что наплетет заговоры, что хочет обхитрить его и Инхальта, получить свою выгоду, манипулировать, изворачиваться, но никак не это. Мужчина вспоминает ее странное поведение. С самого начала она показалась непростой, какой-то особенной. Ее внешность, голос, внутренняя сила под прикрытием беспомощности, противоречивая. Теперь все складывается в единую картину. «Допустим», — соглашается он. «А как насчет твоих способностей? Откуда у тебя магия?» «Я не знаю. Ирта сказала, что на мне несколько проклятий и заклинаний, разрушить которые не по силам ни мне, никому. Вот поэтому я здесь, чтобы разобраться во всем этом и расквитаться с врагом». Рейвен смотрит прямо в глаза, прожигая Терри насквозь. «Это твоя сестра сделала такое с тобой?» — фыркает Рэйвин. «Не знаю». «Очевидно, что да. В отличие от тебя, она память не потеряла и чувствует тебя прекрасно. Приехала на отбор и хочет занять место рядом с Инхальтом. Она тебя уничтожит». По телу Терри пробегает озноб. «Я не знала, что она тоже появится на отборе», — смотрит на него. Рэйвин не выглядит устрашающим. Задумывается. Терри ожидала, что он накинется на нее с обвинениями и угрозами, но ничего такого не происходит. Рэйвин, наконец, отстраняется, давая вздохнуть свободнее и немного расслабиться. Но продолжает смотреть, не выпуская из-под своего острого взгляда. И что теперь? Что он предпримет? Терри не понимает его совершенно. «Я тебе рассказала о себе. Теперь покинь комнату». Мантикор не двигается с места. Терри сжимает губы, ругая себя за то, что позволила себе эту слабость. Но она просто уже не может вынести это все. В дверь громко стучат. «Госпожа Эклин, вы здесь?» — слышится по ту сторону голос Мари. Терри вздрагивает. Как хорошо, что она закрыла дверь на ключ. «Пожалуйста, покинь комнату!» — уже умоляюще шепчет она, упрекая себя за то, что поверила ему в очередной раз. «А может, это опять воздействие его магии?» Ноздри Рэйвина раздуваются. Он раздраженно взмахивает рукой, создавая какое-то заклинание. Воздух раскраивается огненным всполохом. Терри не успевает и глазом моргнуть, как открывшийся портал поглощает мужчину. Она остается одна. «Терри Лин Эклин, откройте!» Снова стучит неугомонная служанка. Терри торопливо поправляет волосы, платье, идет к двери, надеясь на то, что Мари не почувствует запаха мужчины, хотя надеяться на это глупо. Но разве у нее есть другой выбор? Наверняка Мари узнала у камердинера,